Доброе утро всем! Приветствую вас в Доме Божьем. Неделю, кажется, не была, как будто вечность. Слава Богу за то, что есть у нас дом, куда мы можем прибегать, где мы можем быть в безопасности. И пусть Бог даст нам милость ценить то, что мы имеем. Ценить, дорожить этим, благословлять дом этот, потому что нет лучшего места в этом городе. И вот даже если раньше, когда не было здесь церкви, это было какое-то место запустения или еще чего-то, а сейчас это место, которое избрал Господь, чтобы приходить сюда. И вы на этом месте имеете немаловажное значение. Если бы не было вас, то хотелось бы Господу приходить в этот сельскохозяйственный какой-то центр, чем он там был раньше. А вот ради вас, ради нас, Господь являет свою милость и приходит сюда. И весь город будет захвачен этим, потому что не все сегодняшним днем только заканчивается. Будет завтрашний день. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе, сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий. победил сражение на нашей стороне. Он преодолел все, он все преодолел. Непоколебимо с ним мы устоим. Иисус и здесь. Бог разрушил иго, он покрыл мосты. Он преодолел все, враг уже разбит. Непоколебимо, но мы устоим. Иисус, ты здесь. Я буду жить, я не умру. Взялась она воскрешенному. И твой дух внутри меня свободен я. Я буду жить, я не умру. Тебя всех выше вознесу. И ты во мне, я исцелен в имени твоем. Бог ведет сражение на нашей стороне. Он преодолел все, он все преодолел. Непоколебимо с ним мы устоим. Иисус, ты здесь. Бог разрушил иго, он покрыл мосты. Он преодолел все, враг уже разбит. Непоколебимо, в нем мы устоим. Иисус, ты здесь. Я буду жить, я не умру. Вся власть дана воскресшему. И твой дух внутри меня свободен я. Я буду жить, я не умру. Тебя всех выше вознесу. И ты во мне, я исцелен к имени твоем. Сокрушает тьму всю, сила его царства непоколебима. Именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, восклицать. Бог ведет сражение, сокрушает тьму всю, сила его царства непоколебима. Именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, восклицать. Бог ведет сражение, сокрушает тьму всю. Сила его царства непоколебима. Именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, только ты. Бог ведет сражение, сокрушает тьму всю. Сила его царства непоколебима. Именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, восклицать. Бог ведет сражение, сокрушает тьму всю. Сила его царства непоколебима. Именем Иисуса враг уже повержен. Мы будем восклицать, я буду жить, я не умру. Власть дана воскресшему. И твой дух внутри меня свободен я. Я буду жить, я не умру. Тебя всех выше вознесу. И ты во мне, я исцелен в имени твоем. We need you. поклоняемся Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Твоя жертва 2000 лет назад сегодня имеет силу и власть. Твоя кровь сегодня имеет силу и власть. И мы поклоняемся Тебе. В это воскресное утро мы взываем к Тебе, Господь, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Тебе, великому и святому, слава и честь и хвала. Слышать голос Твой. Бог, Ты так нужен мне, Ты знаешь все мои пути, надежды сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Yeah. Его вся слава тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Лоре брабаши далереререси далеререресей. Лоре брамбаши далереререси далереререси далере брамбаши далара грагаси. Лоре брамбаши далара каси далереререси далара брабаши далара нарасей. Лоре брамбаши далара каси далеререресей. Лоре брамбаши далара брабаси. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь, наполняй нас собой. Наполняй, наполняй нас своим духом. Наполняй нас своим огнем. Наполняй нас своей силой. Наполняй нас своей славой. Наполняй нас собой. Аллилуйя, аллилуйя. Lore brava shida la la la la la sei ora casira la la brava shida la la basida la la sei le brava cara casira la la basida la la basida le la la sei le brava che ora casira la la brava shida la la basida le la la sei lore brava shida la la brava shera casira la la basi lore brava shida la la наш дух во имя Иисуса, во имя Иисуса. все теряет смысл. И мы просим Тебя, наполни нас Духом Своим, наполни нас славой Своей, наполняй нас, Господь. Мы хотим слышать голос Твой, мы хотим слышать голос Твой, мы хотим подниматься на гору Господню, где Ты говоришь наше сердце, где мы способны услышать Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Лоре браба шида лара браба сей, лоре браба шида лара грага кай, лере браба шида лере лере сида лара браба шида лара браба сай, лоре браба шида лара грага кара гаси, лере блара браба шида лара лара сида лере браба шида лере лере сей, лоре браба шида лара брага си, лере блара браба сида лере грага кай. Lere bramba shida lara braba sai, lore bramba shida lere lere sida lara braba sida lere lere sei, lore bramba shida lara sei, lore braga sida lara lara sei, oh shida bramba sida lere braga sida lere lere sei, hallelujah, hallelujah, hallelujah, lore bramba shida lara braga sei, hallelujah. Аллилуйя! Господь, пусть Твоя церковь, она будет тем местом, где мы соединяемся с Тобой, где мы смиряемся перед Тобой, и где наша хвала поднимается к Твоему престолу, где наша хвала, она выходит из нашего сердца. Аллилуйя! Аллилуйя! Шира брабасей! Лоре брамба шида лара брабаси! Лере брамба шида лара грагасей! Господь, сердце чистое сотвори во мне, и дух правды обнови внутри меня. Пусть Твоя правда будет в моем сердце, Твоя чистота и Твой закон пусть будет написан на скрижалях наших сердец. Во имя Иисуса Христа Ты ищешь поклонников, которые будут поклоняться Тебе в духе истины. И пусть наше поклонение, оно будет в духе, оно будет в правде Твоей, в истине Твоей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Лере брамба шида лара браба сей, лере брамба шида лере грага сида лере блара брамба шей, лоре брамба шида лара грага сей, лере брамба ши. Аллилуйя. Господь, вложи в нас эту страсть по небу. Вложи нас страсть по истине Твоей. Вложи в нас страсть по Слову Твоему, по откровениям Твоим. Вложи в нас страсть по пророчеству Твоему. Вложи в нас страсть по присутствию Твоему. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, чтобы в нас было это стремление к небу, как лань, она желает потоком вод, так и сердце мое к Тебе, Господи. Я хочу слышать голос Твой. Я хочу, чтобы Ты прикоснулся ко мне, чтобы Ты наполнил меня. Наполни это место. Наполни славой. Наполни славой, Господь, каждого человека, каждое сердце. Наполняй, наполняй, наполняй. И пусть наши сердца, они будут открыты для Тебя. Пусть наше сердце, оно будет внимательным к тому, что Ты хочешь сказать именно мне. Прикоснись каждому, Дух Святой, наполни наши сердца, наполни наши сердца. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Лоре браба шида лара кахай, лоре браба сиде лере лере сей, лере браба шида лара кахай, лере брамба шида лара лара сей, лере браба шида лара лара сей. Lere braba shida lere lere sei, re braka sada lara graga sai. Аллилуйя. Однажды все человеческие голоса не умолкнут, но то, что Ты говоришь в наше сердце, то, что Ты говоришь в наш дух, оно останется в вечности. Аллилуйя. Говори нам, Господь, потому что мы хотим соединиться с Тобой, потому что мы хотим соединиться с вечностью. Потому что даже живя здесь на земле, мы хотим познать Тебя, как Ты есть. Мы хотим увидеть Тебя и услышать Тебя. Мы хотим почувствовать Тебя. Мы хотим осознать, как мы дороги для Тебя. Мы хотим быть наполнены Твоей божественной любовью. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, веди нас этим путем. Веди нас этим путем, где мы можем познавать Тебя, где мы можем приближаться к Тебе, где мы можем подниматься на гору Господню, где мы можем идти путем славы Твоей, истины Твоей. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, разрушь всякую преграду, которая стоит между нами. Или это грех, или это плоть, или это ложь. Господь, или это страх. Разрушь всякую преграду. Разрушь всякую преграду, которая стоит между нами. Чтобы мы были открытыми для Тебя. Чтобы мы могли приближаться к Тебе. Чтобы мы могли переживать Твое присутствие. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Ты наполняешь нас Своим Духом. И где Дух Господень, там свобода. Мы хотим дышать этой свободой. Мы хотим жить этой свободой. Мы хотим быть носителями Твоей свободы. Господь, мы хотим идти по этой жизни, по этому миру, неся Твою свободу. Мы хотим прийти в свой дом, в свою семью и принести туда атмосферу свободы. Мы хотим прийти к своим знакомым, близким, где бы мы ни шли. Мы хотим нести эту атмосферу неба, истины, Твоей свободы. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, помазывай нас. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня жить на этой земле, зная великого Бога. Дух Господень помазал меня знать истину Твою. Дух Господень помазал меня служить Тебе и поклоняться Тебе в духе и истине. Дух Святой помазал меня для того, чтобы я могла исполнить Твою волю на этой земле, благую, угодную и совершенную. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Ты помазываешь каждого из нас. И Твой драгоценный елей, он на нашей голове. Твой драгоценный елей на нашем сердце. Твой драгоценный елей на всех наших делах. Аллилуйя! Аллилуйя! Лоре браво, шида лере грагаса. Лере браво, шида лара грагаса. Лере браво, сина лере лере се. Лере браво, шида браво, сара башере грагаса. Ро браво, сина лере лере сина лара браво шера баса. Лоре браво, сина браво шере браво се. Oh, re re re re se, oh, she, lo, se da ba shi da la la la la se, oh, Дух Святой, наполняй, наполняй это место и наполняй каждого из нас. Во имя Иисуса Христа, ибо мы не чужие для Тебя, мы Твой народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, который слышит голос Божий. Мы Твой народ. Мы Твой народ, Твои дети, Твои святые, Твои праведные, омытые Твоей драгоценной кровью, очищенные от всякого греха. Тот народ, который Ты избрал, чтобы заключить с нами завет, чтобы назвать нас своим народом, чтобы отделить нас для Себя, отделить нас для Царства Твоего. Спасибо Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Халлелуйя. Халлелуйя. Лоре брамба сида лере грага хай. Ре брамба сида лере блара браба сида лере грага хай. Лере брамба сида лере браба сида брага хай. Ре брамба сида лере блара браба сида лере браба сай. Lore bramba shida kase, re bramba kara kase. Lore bramba shida le re re re re si re braga kara kase. Hallelujah. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это место славы, это Твой храм, из-под порога которого текут реки воды живой и наполняет эту землю, и исцеляет эту землю. И Твоя церковь, Твой храм, торжествующий собор, Твоя невеста, которая одета в белой одежде, без пятна, без порока. Аллилуйя! Свет этому миру и соль этой земли. Благодарим Тебя за церковь Твою, которую Ты поднимаешь на этой земле. Церковь Твою, которую врата ада не одолеют. Потому что церковь Твоя свята. Потому что церковь Твоя в завете с Тобой. Аллилуйя! Hallelujah. Lord Abramba Shida Lara Base. Hallelujah. Lere Bramba Karaka Sida Lere Braba She. Lere Bramba Sida Lara Braka Se. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lere Braba Shida Bakai. Lere Braba Karaka Si. Lere Bramba Shida Lara Braba Se. Lere Bramba Karaka Si. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава сидящему на престоле и Агнецу Его! Вся слава, вся честь, вся хвала! Великий, великий Бог! Нет подобного Тебе и нету другого, как Ты, сотворивший концы земли, могущественный, великий, сильный, Творец жизни. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, вся слава Тебе, вся слава Тебе, вся хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Пусть вся эта земля, она прославит Тебя. Пусть вся эта земля будет торжествовать в присутствии Твоем и прославлять Царя всех царей и Господа всех господствующих. Аллилуйя! Лоре Брамбаши! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе, Господь! Слава, слава, слава! Великий, великий Бог! Великий Царь! Слава Тебе! Аллилуйя! Вся слава Тебе! И вся честь Тебе! И вся хвала Тебе, Господь! Великий, всемогущий Бог! Аллилуйя! И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты собираешь нас на этом месте, чтобы мы были в Твоем присутствии, чтобы мы наполнялись Твоим Духом, чтобы мы наполнялись Твоим Словом. И я прошу Тебя, Господь, пусть Слово Твое, оно проникает в разделение души и духа и судит намерения сердечные. Во имя Иисуса наполняет нас, обогащает нас изнутри. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Пусть наше сердце будет доброй почвой, которая принимает Твое Слово. Принимает Твое Слово. Господь, благодарим Тебя, что Ты говоришь нам, в наш дух, в наше сердце. Ты говоришь в наш разум. И Ты наполняешь нас собой через Свой Дух и через Свое Слово. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Слава Тебе. Будь прославлен. Будь возвеличен. И будь превознесен, драгоценный Бог, великий Бог, великий Царь. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо большое, левиты. Давайте воздадим Богу всю славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо большое, левитам. Аллилуйя. Давайте поблагодарим наших левитов. Повернись к ближнему, скажи что-нибудь приятное, можешь присаживаться. Повернись к другому ближнему, еще что-нибудь скажи. Доброе. Прошу прощения за маленькую паузу. Аллилуйя. Я хочу поделиться с вами словом, которое Бог положил мне на сердце. И прочитаю первое место Писания. Это будет Экклесиаст, 1 глава, и с 13 стиха. И Экклесиаст говорит здесь. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». И слово, которое проповедь сегодняшнюю я назвала «призванный исследовать», или по-другому можно сказать «исследуя свою территорию». Бог дал нам занятие, как Соломон говорит, исследовать и испытывать. Бог дал нам это занятие, чтобы мы исследовали все, что делается под небом, то есть здесь на земле, нашей реальной жизни. И Бог дал нам для этого все необходимое. Он дал нам зрение, слух, в общем, дал нам возможность почувствовать, увидеть, услышать этот мир. Бог дал нам интеллект, Бог дал нам эмоции, чувства, чтобы мы могли не только получить информацию, осознать ее, но чтобы мы могли еще и прочувствовать ее. Бог дал нам все необходимое для того, чтобы мы могли этот мир изучать, чтобы мы могли познавать этот мир. И я думаю, что каждому из нас, каждому человеку приходилось в жизни переживать разные моменты. Есть времена благословения, времена подъема, времена хорошие, времена и не очень. О чем Экклесиаст тут же и говорит в третьей главе. Он говорит, есть время миру и есть время войне. Есть время радоваться и есть время плакать. Есть время сетовать и есть время плясать. Есть время там собирать камни и разбрасывать и так далее. Есть разные моменты в нашей жизни. И есть моменты радости, есть моменты успеха, есть моменты подъема. И даже счастье. А есть такие моменты, когда почва уходит из-под ног. Такие моменты в жизни, когда больно, когда обидно, когда непонятно, почему это происходит. И знаете, как правило, когда человек переживает добрые времена, он не задается вопросом, и за что мне это счастье привалило? Да, вот человек здоровый и сидит такой озабоченный и думает, и чего это я здоровый такой, а? Или приходит процветание, какое-то благословение, и человек ломает голову. И почему это мне там денег так много? И почему у меня такое счастье в семье? Обычно люди не задают эти вопросы, когда у них все хорошо. Правильно? Потому что благословение или успех, который приходит в нашу жизнь, он воспринимается нами как должное. Да? Это как естественное состояние наше. Так и должно быть. А с какой стати я должен быть больным? Да? Или с какой стати я должен быть бедным? С какой стати в моей жизни должно что-то, какие-то вещи негативные происходить? Благословение – это норма. Но когда приключается какая-то беда, или приходит какая-то проблема, какая-то тупиковая ситуация, люди задаются вопросом, за что мне это? Почему это со мной происходит? Когда происходят какие-то неприятные вещи с другими людьми, этот вопрос не стоит у нас так остро. Но когда происходит с нами, мы задаем вопрос, почему это со мной происходит? Неужели я больше всех провинился, что я так наказан? Я что, самый большой грешник, что вот на меня вот эти все напасти свалились? И люди задают вопросы, потому что не знают, и потому что не понимают, но хотят знать и хотят понимать. Человек задает вопрос тогда, когда у него нет ответа. В этом вся суть вопроса. Если я понимаю, почему это происходит, то с какой стати мне вообще спрашивать? Человек спрашивает, задает вопрос именно тогда, когда у него нет ответа, когда он не понимает, что происходит. И к счастью или к сожалению, мы ищем, мы исследуем, мы спрашиваем. Не тогда, когда у нас, знаете, все идет как по маслу, а именно тогда, когда мы сталкиваемся с проблемами, с бедствиями, какими-то неприятными ситуациями. И когда человек задает вопросы, он раздвигает диапазон своих познаний. То есть он хочет знать больше. Да он не знает, а исследует, спрашивает. Он хочет знать больше. И человек ищет ответ, и он его находит. Рано или поздно он находит. И мы читаем в слове «стучите». И отворят вам. Ищите и найдете. Если ты ломишься в какую-то дверь, ты стучишь в эту дверь, рано или поздно она откроется для тебя. И когда дверь для тебя откроется, ты сможешь зайти на новую территорию. Когда ты ищешь какой-то ответ на вопрос, рано или поздно ты найдешь ответ. И вот когда ты найдешь ответ, ты будешь на другом уровне познания. И человек задает вопросы или исследует, задает вопросы у кого угодно. Мы можем спрашивать друг у друга, у какого-то наставника, у любого человека. Мы можем задавать вопросы машине, компьютеру. Сколько много мы берем информации сегодня из интернета или из литературы. Ты можешь спрашивать у жизни, ты можешь задавать вопросы самому себе, Богу наконец-таки задавать вопросы. И ты задаешь вопрос, у тебя появилось какое-то вот... что-то непонятное в жизни, ты задаешь вопрос, и ты исследуешь, ты ищешь ответ, ты находишь ответ. И когда ты находишь ответ, ты делаешь шаг вперед в своих познаниях, ты больше знаешь. И вот на этом новом уровне у тебя рождается новый вопрос, и ты снова ищешь ответ, и ты находишь этот ответ, и ты делаешь еще один шаг. И вопрос, ответ и продвижение вперед. Вопрос, ответ и снова продвижение вперед. И человек двигается. Когда он спрашивает, когда он исследует, когда он ищет, он всегда двигается. Он двигается вперед. Когда человек спрашивает, он находится в состоянии поиска. И вот это состояние поиска двигает всю его жизнь, заставляет его продвигаться вперед. Это двигатель прогресса. Когда мы спрашиваем, вот почему это со мной происходит? Вот знаете, как бы это жестко и, может быть, цинично не звучало бы, вот я задаю в своей жизни тоже много вопросов. Богу задаю вопросы жизни задаю вопросы. Почему со мной происходят те или иные вещи? Я как-то себе по-другому представляла. Я хотела, чтобы было вот так, а получилось не так, как я планировала, не так, как я хотела. Я спрашиваю Бога, спрашиваю жизни, почему это со мной происходит? Почему? И многие, я не получила ответы на многие вопросы. Но знаете, что я поняла? Что, может быть, потому и происходит это с нами, чтобы мы начали спрашивать, чтобы в нашей жизни начался этот процесс поиска, исследования. Чтобы мы сдвинулись с мертвой точки и стали исследовать, спрашивать и находить ответы. Чем больше вопросов, тем больше поиска. И как следствие, тем больше ответов. И это не легкий труд, это не простая работа, как Экклесиаст говорит здесь. Это тяжкая... Сейчас прочитаю, как тут написано. Он говорит, это тяжкое занятие дал Бог сынам человеческим. Это не просто... исследовать и испытывать. Согласитесь, когда ты живешь в комфорте, в благословении, все у тебя хорошо, и все у тебя сплошное счастье, у тебя нету никаких вопросов к этой жизни, это легко. Но кто хочет менять комфортную жизнь на какие-то сложности, которые заставляют тебя спрашивать о чем, которые заставляют тебя искать ответы на какие-то вопросы? Это тяжкое занятие. Тяжкое занятие Бог дал человеку, но именно вот это тяжкое занятие и заставляет нас двигаться вперед. Почему люди изобретают разные вещи? Вот оглянитесь вокруг, вы увидите везде вокруг изобретения, тысячи разных изобретений. На себя посмотри, на свою одежду, на свою обувь, на свои вещи, которыми ты пользуешься. Столько много всего изобретено, транспорт. Всякая техника, ты приходишь домой, сколько там всего находится, да? И стиральная машина, и посудомоечная машина, и там всякие блендеры, миксеры, и мультиварки, микроволновка, там всякий холодильник, чего всего. Столько всяких вещей, которые делают нашу жизнь проще, легче. Комфортнее. Человек столько всего придумал. Транспорт. Человек придумал средства связи, электричество. Много-много-много чего другого. Канализация, согласитесь, как хорошо жить, когда у тебя есть канализация, когда у тебя есть электричество. Представьте, сейчас вырубят все это. Почему человек это изобрел? Потому что ему плохо без этого. Вот представьте, вот все, сейчас вот отключи тебя и ну, на свежий воздух, на природу тебя, вот как ты есть. Ну плохо без этого, вы понимаете? И человек так устроен, человеческий мозг, что когда ему плохо, он лучше работает. Понимаете? Он лучше работает всегда. И вот эти сложные какие-то обстоятельства заставляют человеческий мозг работать лучше. Вот когда плохо нашему телу или когда плохо нашей душе, человеческий мозг работает на то, чтобы решить эту проблему. Во-первых, выжить, и во-вторых, максимально улучшить свою жизнь. Вот человек изобрел колесо. Почему он изобрел колесо? Вот как он вообще додумался до этого? Ну, когда живет вот древний человек, и вот ветер дует, и дождь, и вчера такая погода была жуткая, да? И вот этот ветер, и вот представьте, вот не было бы у нас жилья, вот ты сидишь, вот такой, вот попади в такую погоду, сутки поживи. Знаете, как мозг хорошо заработает, да? И человек начнет придумывать, что ему сделать, чтобы как-то вот спастись. И человек думает, как ему закрыться чем-то, да? Где-то построить какое-то жилье, а? Шалаш, да. Но люди же не хотят жить в шалаше. Первые люди изобрели шалаш, но они же не хотят жить, человек не хочет жить в шалаше. Именно поэтому мы сегодня живем в квартирах или в домах со всеми удобствами, потому что человек не остановился на шалаше. И вот ему даже, чтобы шалаш сделать, надо веток натаскать каких-то. Потом человек думает дальше, он там бревна тащит. Камни хочет притащить. Это чтобы построить жилье, это в одном месте надо все это создать. А попробуй камни потаскай. Вот эти здоровые какие-нибудь валуны. Тяжело. А на телеге легче, правда? На телеге легче. Почему человек что-то придумывает? Потому что плохо ему без этого. И это заставляет его мозг работать. Вы понимаете, это происходит на всех уровнях. Я смотрела программу одну про одного человека, который изобрел вот эту консервную банку, которая, ну, с этим хвостиком открывается. Этот человек, он инженер, он конструктор, изобретатель, но он, ну, другими вещами занимался, и он даже не думал, что ему там какую-то банку открывать. Он ее изобрел тогда, когда столкнулся с этой проблемой. Он поехал в лес, там пикник у него был или поход какой-то, да, и он захотел есть, и взял с собой вот эту консерву с мясом. А забыл взять этот консервный нож или вообще любой нож. У него не было ничего острого с собой. И вот он голоден, он хочет есть. И еда есть, она у него прямо в руках. А добраться до нее никак не может. И вот он эту банку и об дерево, и какие-то ветки искал, и камнем там долбил по этой банке, и не смог открыть. И он так разозлился, и думает, ну какая абсурдная ситуация, ты хочешь есть, и вот еда в твоих руках, а ты не можешь это съесть. Ну какая глупость. И он разозлился, он думает, надо что-то с этим делать. И он тогда придумал вот эту банку, которая открывается. Человек начинает что-то изобретать, исследовать, придумывать, тогда, когда сталкивается с проблемой. Я смотрела еще тоже фильм один такой научно-познавательный, как изменилась жизнь человека, когда был изобретен дымоход. Я даже не думала на эту тему. Ну, электричество понятно, да, интернет понятно, там средства. А как человечество изменилось после того, как человек изобрел дымоход? Весь мир перевернулся. Все перемен, культура, ментальность изменилась. Вот представьте себе, вот северный район, вот Прибалтика. У нас зимой может быть минус 20 или даже еще холоднее. Ну там в Африке ладно, там шалаш построил и достаточно. А вот, ну, вот где холодно. Вот представьте, зима. И как люди умирали от холода, им надо что-то придумать для того, чтобы согреться. И вот они делают какое-то помещение, да, или каменное, деревянное, все равно там, или какая-то юрта. И холодно, и они разжигают костер. И вот этот костер горит в твоем помещении, где ты находишься. Ну, где-то дырка может быть в потолке, чтобы этот дым выходил. И вот они все в одном месте находятся. Мужчины, женщины, дети, старшие люди, они там едят, они там решают все свои гигиенические вопросы, они там размножаются, они там все вместе, все вместе. И представьте, когда человек изобрел дымоход, у него появилась возможность отделиться. У человека появилась личная жизнь, свое собственное пространство. Семья смогла отделиться, женщины от мужчин смогли отделиться, взрослые от детей смогли отделиться. Это повлияло на все, на мышление, на культуру. Вся жизнь перевернулась из-за одного изобретения. Человек изобретает, потому что ему плохо без этих вещей. Так человеческий мозг устроен. Трудности двигают нами, заставляют наш мозг работать. И вот какие-то сложные обстоятельства физического характера, душевного характера, какие-то твои проблемы, они нас подталкивают к тому, чтобы мы исследовали, чтобы мы изучали, чтобы мы спрашивали и находили ответы на вопросы. Мы задаем эти вопросы жизни, Богу, друг другу. Чем больше вопросов, тем больше ответов. И как следствие мы получаем вот эти ответы, мы получаем познание жизни. И ответы, которые мы получаем, они обогащают наш внутренний мир, обогащают всю нашу жизнь. Мы познаем больше эту жизнь, эта жизнь открывается для нас. Когда мы получаем ответ, наш внутренний мир обогащается. Это опыт, это мудрость, это знание законов самой жизни. Если у нас нет вопросов к Богу или к жизни, то нет и ответов, нет поиска, нет и находок, нет исследования, нет открытий. И если мы ничего не придумываем нового, то мы стоим на месте. Но пытливый ум, он двигает нами вперед. Я не хочу запутать вас, но я хочу сказать вам вот что сегодня, что человек, он очень сложно устроен, и жизнь человеческая непростая. Знаете, как говорят, жизнь прожить, не поле перейти. Жизнь человеческая, она очень сложная и очень многогранная. И человек – это непростое существо. Человек – он создан по образу Божьему, по подобию Божьему. Человек очень сложно устроен. И мы знаем, у человека, как это, три уровня есть: тело, душа и дух. И вот мы думаем, дух – это сложно. А что там плоть? Плоть, она тут, плоть – это тлен, да, почти что синонимы. Но я вам скажу, что плоть человеческая, тело человеческое – это невероятно сложно устроено. Мы все это понимаем, насколько сложно устроена человеческая жизнь. Человеческий организм, как творение Божие, как организм, это соединение сложнейших систем. Нервная система, там кровеносная система, сердце работает, как глаз устроен, как все эти органы, все это работает, и все это взаимодействует друг с другом. Мозг как устроен? Как устроен человеческий мозг? Ни одна самая совершенная машина, компьютер, даже близко не может сравниться по сложности с тем, как устроен человеческий мозг. Потому что машина, она может, как бы ты ни старался, изобретал эту машину, и круче будет. Машина может в себе сохранять множество информации и решать задачи. Но машина не может чувствовать, машина не может любить. А все вот эти чувства, они у нас тоже в мозгу. И понимаете, и тут подключается уже душа. Мы думаем, тело отдельно, душа отдельно, дух отдельно. Нет, это все взаимодействует друг с другом. И твой мозг, он конкретно, это часть твоей плоти физической. Его можно увидеть, потрогать, да? Но там, в этом мозгу, также и твои чувства, и твои эмоции, и плоть, она уже переплетается с душой, и ты уже не понимаешь, где заканчивается плоть и где начинается душа, человеческая душа, как она сложно устроена. Там и чувства, и эмоции, и характер, и мышление, и настроение. Душа одного человека – это как целый мир. Ты проснулся там, в хорошем настроении, какой-то звонок, у тебя раз – все. Кто-то сказал слово, у тебя все испортилось. И мир в другом свете тебе кажется. Как все это сложно. Вы понимаете, что тебя заставило там какие-то вещи делать, идти в эту сторону, сказать какие-то слова. Ты сам даже не знаешь, почему все это происходит. А дух человеческий – это вообще не из этого мира. Дух – это то, что соединяет нас с Богом. Дух – это та область в человеческом естестве, которая меньше всего изучена человеком. Если тело мы как-то препарировали, уже там понимаем, где что находится, и как там что-то работает более-менее, душу человеческую изучают и с библейской точки зрения, и с точки зрения психологии. А дух, он настолько мало изучен, как сквозь тусклое стекло гадательно, насколько мало мы знаем дух. И чтобы понять, вот, как жизнь устроена, ее нужно исследовать. Ее нужно изучать, задавать вопросы и искать на них ответы. Как человек устроен, как мы устроены, почему вот ты именно такой, какой ты есть, почему ты делаешь такие вещи, почему у тебя такие глаза, почему у тебя такая внешность, почему ты так реагируешь, так ходишь, так двигаешься, делаешь какие-то определенные вещи, почему ты так, вот ты такой. Почему ты так мыслишь? Почему ты так смотришь на жизнь? Вот ты такой один, и нету другого, как ты, другого, второго человека. Даже близнецы, они все равно разные. Они внешне могут быть похожи. Все равно они все равно это две отдельные личности, которые живут каждый свою собственную жизнь. Почему мы вот такие? И есть тысячи, миллионы причин. Миллионы причин, почему ты именно такой. И так много всего задействовано в этом. И генетика, твоя родословная, и воспитание, и образование, и какие-то обстоятельства, пересечение с другими судьбами. Просто случайно столкнулся с кем-то. Кто-то слово сказал, кто-то какое-то действие со стороны. И у тебя уже всю жизнь, знаете, как шел так, кто-то что-то сказал, повернул в другую сторону. Какие-то другие вещи стал делать. Миллионы причин, обстоятельства, время и место, как, где и когда ты живешь. Столько всяких факторов, которые влияют на нас. Почему мы здесь? Почему мы вот так делаем? Почему мы так мыслим? Это так сложно. Жизнь человеческая настолько сложная, только Бог может в этом разобраться. Только один Господь может это понять. Мы смотрим со стороны на какого-то человека. О, грешник, грешит, или что-то там негативное делает. Почему он это делает? Вот почему он это делает? Вот так важно вот просто даже задаться этим вопросом. Почему человек делает эти вещи? Да он сам зачастую не знает, почему он это делает. Как Павел говорит, доброе, которое хочу и не делаю, а делаю то, что ненавижу. Зачем ты это делаешь, то, что ты ненавидишь? Мы сами в себе не можем зачастую разобраться. А чужая душа, она вообще потемки. Мультфильм смотрели «Шрек»? Уже самый первый, который, да? И помните, там Шрек идет со слом, где они знакомятся. И Шрек говорит ослу: «Я как лук». Помните этот момент? И Шрек спрашивает: «В смысле такой же вонючий?» Говорит: «Нет, я многослойный». И вот мы многослойные. Вы понимаете, вот мы смотрим на какие-то события, на какие-то обстоятельства, на человека, на какие-то явления природы. Мы смотрим: о, я понял. А ты видишь только верхний самый слой. Вот то, что ты понял, вот самый верхний слой. И ты, когда снимаешь этот слой, там внутри еще один слой. И ты смотришь, у тебя новый объект для изучения. И ты смотришь этот следующий слой, ты думаешь: о, я наконец-таки понял. А там под этим слоем еще слой, и еще слой, и еще слой. Как до этой сердцевинки дотянуться вообще? Мы очень сложно устроены. И Господь призвал нас к тому, чтобы мы изучали этот мир. Как Экклесиаст говорит: Бог положил мне на сердце, чтобы я исследовал и испытывал все, что происходит в этой жизни. И это непросто. Это тяжкое бремя, которое Бог возложил на человека. И когда мы изучаем этот мир, конечно, мы не можем осознать, изучить, докопаться до всего, что происходит в этом мире. Мы не можем изучить весь этот мир и понять весь смысл бытия как такового. Но мы должны как минимум разобраться в своей собственной жизни. Мы должны понять свое собственное призвание, какое место мы занимаем в этой жизни, зачем мы пришли в этот мир, понять, какие у нас взаимоотношения с нашим Богом. Мы должны разобрать, как минимум, попытаться понять. Кто-то скажет: я никому ничего не должен. Мне нравится вот это слово, что я должен. Я никому ничего не должен. Ты должен. Если ты никому ничего не должен, зачем ты тогда в этот мир пришел? Зачем ты вообще тогда живешь? Какой смысл в твоем бытие, в твоей жизни? Если мы приходим в этот мир, значит, у нас в этом мире есть место наше. И мы должны разобраться, какое мое место, какое мое призвание. Мы должны как минимум попытаться понять самого себя, свою роль, свое место, свое призвание, судьбу, которую Бог нам дал. И давайте мы посмотрим Деяния 17 главу. Деяния 17 глава. 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Вот обратите внимание, это важно. «Назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Бог – автор жизни, создатель жизни. Он и есть сама жизнь. Он есть сама жизнь. Мы им живем и движемся и существуем. Каждый шаг, каждый вздох, каждое твое движение – это сам Бог. Мы им живем и движемся и существуем. И когда мы исследуем жизнь, мы неизбежно столкнемся с автором этой жизни. И Бог каждому из нас дал предел обитания, то есть его собственную территорию. У каждого из нас есть свой предел обитания и время, и предел обитания. Твоя территория. И твоя территория – это не только тот кусок земли, который ты занимаешь, или квадратные метры твоей жилплощади. Твоя территория – это твой дар. Твоя территория – это сфера твоего влияния. Это твое призвание. Вот я сейчас стою за этой кафедрой, и моя территория – это не вот этот 2 квадратных метра, вот этот кусочек. Ну, выйти могу из орбиты, вот там до стенки дойти или до окна туда дойти. Моя территория – это мой предел обитания, это не вот эти несколько квадратных метров. Это атмосфера, которую я создаю. Это слово, которое я сейчас говорю, которое проникает внутрь тебя. И ты принимаешь или не принимаешь, нравится тебе или не нравится, но как минимум ты думаешь об этом. И сейчас это слово в твоей голове. И это моя территория. Это все, где, все, на что ты можешь повлиять, это твоя территория. Понимаете? Мы смотрим на сцену. Территория левитов. И когда левиты поднимаются на сцену, они же не просто там в рассыпную, кто какое место успел занять. Да? У каждого из них свое место. И мы абсолютно точно знаем, кто будет стоять на каком месте. Правда? Мы же не открываем Америку, да? Что Света вот тут стоит вот за микрофоном, да? А Алексей вот тут стоит, например, в этом месте. И представьте, я прихожу сюда. Полезу сейчас. А тут столько штучек. Как интересно. Да? Лёшек, отдыхай. Я теперь буду тут хозяйничать. Классно, интересно. Я, знаете, что думаю? Если я тут... О! Не, наверное, палочки надо. Если я тут буду дольше находиться... Лёшек перестанет быть вежливым. Что у нас здесь? Барабаны. Сюда зайдем. Вот еще одна территория. Вы меня слышите, да? Там слышно меня за это, да? Вот. Еще одна территория. Никогда здесь не была. Представляете? Вот выдался шанс мне здесь побыть. Еще одна территория. Валерчика. Классно, да? Могу здесь... Вы смотрели мультик такой советский, есть старый, про Машу и медведей, да? Когда Маша пришла, в избушку к медведям, а медведей дома не было. И она с одной чашки поела, с другой чашки поела, с третьей чашки поела. Потом на одной постели поспала, на другой, на третьей поспала. И потом медведи приходят и говорят: кто ел с моей чашки? Кто спал в моей постели? Это как у меня на работе есть машина моя служебная. И у меня все время кто-то просит, там, можно взять твою машину? Ну и ездят. И когда я обратно возвращаю свою машину, мне надо настраивать сиденья, зеркала. Вот я-то самая мелкая, да, все там мужчины, да, понятно, что все больше. И вот мне надо все настраивать. А еще мужчины ставят машину на скорость. А я, у меня машина стоит на ручнике. И когда я завожу, она у меня всегда глохнет. И я сразу понимаю: ага, кто-то был в моей машине. Я реагирую, потому что это моя территория. Это моя территория. Вот эти гитары. Раз, два, три. И у каждой из них свой хозяин. Вы знаете, музыканты, многие музыканты так сильно любят свой инструмент, что когда кто-то чужой прикасается к нему, у них сердце замирает. Понимаете? Или я могу прийти сюда, территория, Лерина территория. Вот у нее стульчик такой классный. Вот у меня нету стульчика. А у Леры тут стульчик такой удобный. Ну так классно, послушайте, а хорошо здесь. Вот можно здесь кафедру сделать такую низенькую. Сидишь тут себе, удобно. Это не моя территория. Знаете, территория музыкантов, это не просто вот этот кусочек на сцене. Или территория левитов, это звук, который они выпускают, который исходит из их инструмента, из-под их рук, из их голоса. Этот звук, который наполняет эту атмосферу, этот звук, который проникает в твое сердце, который высвобождает помазание Божье. И Бог приходит, поэтому, говорят, впереди идут поющие, играющие, потому что эта музыка, музыка, она проникает в твое сердце, и она позволяет тебе встретиться с Богом. И когда Бог касается твоего сердца, Он говорит в твой дух. И Он преображает твое сердце изнутри. И ты преображенный выходишь отсюда и идешь в свой дом. Другой человек. Это территория музыкантов. Территория левитов. Понимаете? Есть территория, допустим, преподавателей, детских работников. Это не просто комната игральная для детей. Это то, что они вкладывают в свое сердце, слово, которое вкладывают в этих детей. Это остается в сердце этих детей с ними на всю жизнь. Это их территория, у каждого своя территория. Моя работа – это моя территория. Моя семья – это моя территория. Мой интеллект – это моя территория. Все мои таланты – это моя территория. Мои особенности, мои способности – это моя территория. Твоя территория – это не стульчик, на котором ты сидишь. Это все, на что ты имеешь влияние. Это твоя территория. Это предел твоего обитания. Предел твоего обитания. И приезжала, когда пророк Изабелла Алум, и она пророчествовала пастору Алексею, она говорила: в тебе книги, они еще не написаны, они внутри человека, вы понимаете, как ребенок, вот ты как беременный, они внутри тебя, и все, что внутри тебя, это твоя территория, ты призван к этому, Бог уже эту программу в тебя заложил, ты еще не написал эти книги, но они внутри тебя, это твоя территория, ты напишешь эти книги. Дела, которые ты еще не сделал, песни, которые ты еще не спел, слова, которые ты еще не сказал, все, к чему ты призван, твой потенциал – это твоя территория, это предел твоего обитания, это предел твоего обитания. И Бог дал нам предел обитания, предел нашего обитания, нам территорию, каждому из нас дал свою территорию и определенный отрезок времени. Для чего? Мы здесь читаем, Господь говорит: дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Бог хочет, чтобы мы Его искали во всем Его творении, чтобы мы искали Его в ближнем, чтобы мы искали Его в слове, чтобы мы искали Его в присутствии Его. Я не знаю, в музыке искали, чтобы мы искали Его в каких-то своих делах, я не знаю, в природе, как Давид говорит, рассматривая творение Божье, я вижу Творца, чтобы мы искали Бога в атмосфере, в доме Божьем, в своей семье, в своих детях, во всем, в любви, в прощении, чтобы мы искали Бога искали и находили Его, спрашивали и получали ответы, исследовали и делали открытия. Знаете, если бы у нас было лето круглый год и абсолютный комфорт, изобилие во всех делах, и все наши дела бы, нам бы все бы удавалось бы сделать на раз-два, и все бы шло бы как по маслу, и везде справедливо, и красиво, и честно, и достойно, и мы жили бы с чувством абсолютного удовлетворения. Если бы мы так жили бы, то чего нам в этой жизни искать? И что нам исследовать? Понимаете? Но в этой жизни не все справедливо, и мы видим, что несправедливо. И это в нас рождает вопрос, почему? И мы видим, что не все честно, и не все так классно происходит. И события разные происходят, не так, как мы их планировали. И все не все получается в этой жизни. И это заставляет нас пытаться снова вставать. Мы, может, падаем, встаем, исследуем. И познаем этот мир. Если проходишь какие-то трудные времена, не сетуй на жизнь, а помни, что призванным по его изволению все содействует ко благу. И если твои испытания и трудности подтолкнут тебя к поиску и заставят тебя задавать вопросы Богу, или заставят тебя искать ответы в Слове Божьем, или в молитве, или в поклонении. Если твоя трудность приведет тебя к тому, что ты будешь в состоянии поиска, это благо для тебя, потому что ты в движении. Не просто плоть твоя двигается, но твоя душа двигается, и твой дух двигается. Каждый познает Бога своим даром, своим потенциалом, своими ресурсами. Кто-то познает Бога через музыку. Кто-то познает Бога через Слово Божие или через молитву. Кто-то познает Бога через науку. Я слушаю иногда там разных умных людей. Там один врач говорит, что как он вообще познал в своей жизни Бога. Вот потому что он изучает всю жизнь медицину. И он сталкивается с такими ситуациями, как ты никак не можешь это объяснить, когда человек на четвертой там стадии рака раз и исцеляется. А другой человек из-за какого-то там вируса вшивого там вообще умирает. Когда это какой-то вирус дает осложнение на какой-то орган, и молодой сильный человек умирает. И тебя это ставит перед вопросом, почему происходят эти вещи. И люди находят Бога через науку, через медицину, через искусство, через свою работу, через любовь. Понимаете, любовь – это как дар неба. Если ты испытываешь это чувство, люди познают Бога через любовь или через прощение, через испытания. Мы познаем Бога тем, своим пределом обитания человек познает Бога. В пределах отрезка времени, которым Бог дал нам, вот эта жизнь, сколько кому отпущено. Вот Бог поместил нас вот в этом пределе, чтобы мы искали Бога, чтобы мы находили Его. Какой Бог, насколько Он велик и насколько Он многогранен Бог. Как это познать? Вот как это охватить? Насколько велик Господь? Насколько Он многообразный? Насколько Он великий? Ресурсы, таланты, открытие, мудрость, любовь всех людей совокупности, которые живут на земле, которые жили до нас и которые уже ушли. И те, которые еще не родились, они родятся. Всех людей, всех народов и всех поколений, все люди в совокупности, со всеми их талантами и способностями, все в Боге. В одном Боге, все в Боге. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Господь собирает свою церковь. И вот мы приходим на это место, какие же мы все разные. Да? Это же не клуб по интересам. Если бы не Господь, то мы бы вообще, может, никак не пересеклись бы вообще в этой жизни. Но Бог собирает нас всех разными. Почему? Потому что Бог хочет открываться больше для человека. И каждый познает Бога, какую-то его грань, какую-то частичку. Бог открывается каждому в какой-то там мере. Я знаю Бога так, как никто из вас его не знает. А ты знаешь Бога так, как я его не знаю. И я могу рассказать тебе о Боге, которого знаю я. А ты можешь рассказать мне о Боге, которого знаешь ты, в этом смысл церкви. Или рассказать, ну не все же проповедники, да, не все рассказывают. Ну, человек может рассказать или показать своим даром, или показать своим образом жизни, или там своей семье, как угодно, показать тем, как он живет вообще. Мы можем рассказать и показать своего Бога. Первое послание Коринфянам, 14:26, там апостол Павел говорит, что когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас пусть будет псалом, поучение, язык, откровение, истолкование, и все это служит для созидания тела Христова. Многогранный, великий Бог, Он хочет открываться своему народу, и Он это делает через наш опыт и мудрость, которую мы приобретаем в процессе исследования жизни. Итак, Бог каждому из нас дал вот этот предел, его собственный предел обитания и отрезок времени, для того, чтобы мы искали Бога, чтобы мы находили Его, и чтобы в конце концов мы поняли, что мы им живем и движемся и существуем, что вот, в принципе, вся наша жизнь – это Он, это и есть Бог. Почему человеку трудно это понять? Почему человек все время пытается жить как-то отдельно от Бога? Бог не создавал человека, чтобы он жил отдельно от Него, но человек все время пытается жить отдельно от Бога, даже верующие люди. Знаете, мы иногда с Богом соприкасаемся там, ну, совсем по минимуму. И человек все время, я не говорю уже про мир, человек пытается жить сам по себе, нету вот этого понятия, что мы им живем и движемся и существуем. Почему человеку трудно это понять? Потому что мало тех людей, которые реально используют свой предел обитания, который Бог дал нам. Территорию, которую Бог нам дал, она гораздо больше, чем мы можем себе это представить. Она больше, чем нам кажется. Вы понимаете? Поэтому Бог, Он и говорит, распространитесь. Он говорит это в Ветхом Завете. Он говорит это в Новом Завете. В Ветхом Завете Он говорит, Господь говорит, раскиньте шатры ваши на восток, на запад, на юг, на север. То есть максимально займите собой территорию на этой земле. Распространитесь. В Новом Завете Господь говорит через апостола Павла, в сердцах ваших тесно, в наших сердцах вам не тесно, а в ваших сердцах нам тесно. Он говорит, распространитесь и вы, то есть расширь свой дар, растянись, распространи, дай выход своему дару, познай, насколько ты вообще, на что ты сам способен. Мы должны изучать свою собственную территорию. Вы понимаете, наша собственная территория не изучена до конца. Люди изучают, как природа устроена, как там в космос летают, опускаются в глубины моря, изучают вот весь этот мир. Но человеку важно изучить свою собственную территорию, свою собственную душу, свой собственный дар, свое собственное призвание. То есть познать, на что ты способен. Вы знаете, вот поэтому и трудности в нашей жизни происходят. Потому что когда ты под пальмой лежишь, тебе нету вообще там в тепле, да, на солнышке, у тебя нет никакого желания что-то там познавать и что-то там искать. Но когда человек проходит трудности, попадает в экстремальные ситуации, такие способности в человеке открываются. Я слышала историю, как одна женщина, она видела, как грузовик наезжает на ее ребенка. Ну, не то чтобы он ехал и сбил, а где-то там во дворе стоял грузовик, и он там или на ручнике стоял, или как-то он там раз и сдвинулся с места, ехал на ее ребенка, наезжал на ее ребенка. И она в мгновение ока, она сорвалась с места, остановила и подняла грузовик, чтобы вытащить своего ребенка. Представляете, насколько человек, на какие вещи он способен в какой-то экстремальной ситуации. Когда читаешь про Давида, когда там приходила овца, приходил лев, да, или медведь, и забирал овцу, и потом он догнать льва. Вы знаете, с какой скоростью бегают львы, да? Ну, это не гепарды, конечно, но львы тоже бегают со скоростью 60 км в час. догнать льва. Вот, вот ему надо догнать льва. И, он, и написано, что он брал его за костьмы и раздирал ему пасть. Вы можете себе представить? Чтобы ну, обычный человек, чтобы естественно. Вот, это за гранью естественного. Вы понимаете, за гранью. Это вот потенциал, вот, насколько, вот на что человек способен, проходя, вот, попадая в какие-то экстремальные ситуации, проходя какие-то трудные времена. Поэтому Бог и проводит нас через испытания и говорит, ничто не испытанное не войдет в Царство Божье. Вот так, что мы все проходим через испытания для того, чтобы мы могли раскрыться. Бог дает нам возможность раскрыть самих себя, раскрыть свои способности, на что ты познать свой собственный предел обитания. Люди недооценивают ни свое время, ни свой предел обитания. И поэтому относятся к этому легкомысленно. Но дьявол знает цену твоей территории и твоего призвания. И его цель – украсть твою территорию. Это значит загнать тебя в определенные рамки, связать тебя по рукам и ногам, чтобы у тебя не было возможности расправить крылья. И дьявол проделывает это с человеком снова и снова. Он проделал это с первым человеком, с Адамом. Вы понимаете, Бог создал человека, Бог создал землю вначале, и потом создал человека, поместил человека на земле и дал ему абсолютную власть на этой земле. И сказал, наполняйте эту землю, господствуйте, владычествуйте, размножайтесь, наполняй эту землю. Вот насколько ты, Адам, можешь охватить вот эту землю, все, что видишь, насколько способен вот эту территорию, можешь господствовать на этой территории. И по мере того, как будете размножаться, будете большую территорию захватывать. Но дьявол пришел, обольстил, обманул человека. Забрал территорию и загнал человека в определенные рамки. И когда вот человек в определенных рамках, он зажат в обстоятельствах, в какой-то лжи дьявола и в каких-то определенных рамках. Но когда человек находится в состоянии поиска, он ищет, он находит истину. И слово говорит, познайте истину. И истина сделает вас свободными. Чем больше ты задаешь вопросов, тем больше ты находишь ответов, ты познаешь истину. И чем больше истину ты познаешь, тем ты больше расширяешь свою территорию, предел своего обитания. Ты забираешь, познавая истину, ты забираешь у дьявола ту территорию, которую он тебя когда-то украл. И я хочу прочитать последнее место Писания, это будет Исаия, 40 глава. Музыканты могут уже на сцену идти. Исаия, 40 глава. Это глава, она, наверное, одна из моих любимых глав Библии. Она очень прекрасная, я бы сказала. Прекрасная глава. Она говорит о величии Божьем. И я не буду, конечно, всю читать, но прочитаю несколько стихов. 25 стиха. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его неисследим? Не думай, что в твоей жизни пошло что-то не так, потому что Бог не может это держать под своим контролем. По могуществу силе его у него ничего не выбывает. Бог все держит по своим контролям. И он знает все, через что ты проходишь. И у него есть определенная цель для этих вещей. Просто мы не всегда это понимаем. И его цель – открыть себя в тебе. Он хочет открыть себя в тебе, чтобы ты расправил крылья, чтобы ты познал, как Он велик в тебе, на что ты способен, как Павел говорит, как безмерно величие могущества Его в нас, действующих по державной силе Его. И насколько Бог, Он хочет пространное место занять в твоей жизни, показать тебе предел твоего обитания. Насколько это красиво, чтобы ты мог на этой территории парить, чтобы ты мог дышать полной грудью, чтобы ты мог наслаждаться твоей свободой вот этого предела, который Бог тебе дал. И дальше Господь говорит, Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Бог создал нас исследователями. Он положил на сердце нам, чтобы мы исследовали и испытывали все в этой жизни. И Бог создал нас исследователями, творцами, изобретателями. Он дал нам пытливый ум, чтобы мы могли познавать эту жизнь. И как прекрасен этот мир, и как велик этот предел, который Бог нам дал. Познать, чтобы мы могли познать, насколько великий Господь. И мы познаем этот мир, именно проходя, сталкиваясь с какими-то трудностями. Ты в тупике, ты не знаешь, у тебя нет ответа, ты задаешь вопрос, ты ищешь. И ты находишь. Но когда мы проходим трудности, они утомляют нас. И руки иногда опускаются. И Бог говорит, я дам тебе силу. Я дам тебе силу, чтобы ты мог расправить крылья. Чтобы ты мог парить в этой жизни. Чтобы ты познал, насколько прекрасно жить в этой свободе, которую Бог дал тебе. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Исследуй эту жизнь, исследуй свою душу. Исследуй свою душу. Почему я так живу? Почему я говорю эти слова? Почему я совершаю определенные поступки? Исследуй свою душу. Приходи к Богу и задавай Ему вопросы. Чем больше вопросов, тем больше Он будет открываться тебе. У тебя будет больше близости с Богом. Спрашивай, не иди просто так по этой жизни. Не принимай в этой жизни все просто, как оно течет, как оно есть. Исследуй эту жизнь. Исследуй, не суди, но исследуй душу другого человека. Пусть Бог откроет тебе душу другого человека. Пусть Бог откроет тебе духовный мир. Задавай вопрос. Мы хотим, чтобы пророчество, оно просто раз и пришло. Вы понимаете, это информация из духовного мира. Это не приходит просто так. Открытия делают исследователи, исследователи. И для того, чтобы открыть что-то в духовный мир, нужно проникать в эту атмосферу, проникать в эти глубины Божьи. Давайте не будем жить просто так. Пусть внутри нас всегда будет исследование. Пусть внутри нас будет пытливый ум. Потому что это дает нам свободу. Потому что благодаря истине мы расправляем крылья. Поднимут крылья, как орлы. Пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Как я хочу просто парить в этой жизни и дышать этой свободой во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся об этом. Аллилуйя. Господь, слава Тебе. Господь, слава Тебе. Господь, слава Тебе! Спасибо Тебе, что Ты так дивно устроил нас. Ты дал нам эту жизнь. Спасибо Тебе, что я здесь, на земле, я живу. И каждому из нас Ты дал предел его обитания. Ты дал нам это время. Научи нас ценить своим временем. Господь драгоценный, научи нас ценить нашей территорией. этим даром, который Ты дал каждому из нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Лоре брабашида лара гахеда лере гесей. Лоре брамбашида лере брамбасей. Ро брамба гара гасай. Аллилуйя! Аллилуйя! Ре брамбашида лара брабасей. Лере брамбашида лере брагасай. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь драгоценный, открывайся нам! Открывайся каждому из нас, говори в наше сердце. Господь, дай нам ответ этой жизни, каждому из нас. У нас у всех есть свои вопросы. И у нас у каждого есть свой собственный поиск, потому что у нас своя судьба и свой путь жизненный. И на этом жизненном пути мы сталкиваемся с тупиками. Господь, и мы хотим открывать эти двери, которые закрыты перед нами. Господь драгоценный, благослови нас, чтобы в нас внутри был этот поиск, это желание открыть для себя нечто новое, открыть Тебя. Ты поместил нас в этой жизни, в этом месте, в это время, чтобы мы искали Тебя. Не найдем ли, не ощутим ли Тебя? Хотя Ты недалеко от каждого из нас, Ты совсем рядом, Ты держишь нас за руку. Мы живем и движемся, и существуем Тобой. Вся наша жизнь – это Ты, Господь, автор и совершитель жизни, творец жизни, вечный Господь Бог, который не утомляется и не изнемогает, и разум Твой не исследим. Аллилуйя! Господь, наполни нас собой, чтобы мы могли расшириться, чтобы мы могли расправить свои крылья во имя Иисуса Христа, Господь, чтобы мы могли познавать истину, чтобы, Господь, говори нам, открывай нам свою истину везде и во всем, в своем творении, в нашем ближнем, в слове, в поклонении, в Твоем присутствии, Господь, мы хотим Тебя. Мы хотим знать Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Господь, разрушь все цепи, которые ограничивают нас. Господь, пусть будет разрушена всякая душевная тюрьма во имя Иисуса Христа. Пусть разрушатся все цепи и все оковы во имя Иисуса. Все страхи, всякая ложь дьявола. Во имя Иисуса Христа, Господь, пусть уйдет всякая плоть, все дела плоти внутри нас, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Лере брамба кара гасей, лере блара браба шей, лере брамба шида лара брага сай, лере брамба шида лара брага кай, лере брамба сида лара брага сей. Ребрамба шида касай, ло ребрамба сай, ребрамба сай. Пусть дьявол будет разоблачен, всякая ложь дьявола будет разоблачена во имя Иисуса. Пусть истина Твоя, Господь, наполняет нас, чтобы мы могли распространиться во имя Иисуса, во имя Иисуса. Лера бакара касай. Господь, открывайся в каждом из нас, в каждом человеке на этом месте. Пусть каждый раскрывается в своем потенциале во имя Иисуса Христа. Пусть каждый из нас делает открытие, на что мы сами способны во имя Иисуса. Ибо Ты дивно нас устроил, весьма хорошо. И так много Ты вложил в каждого из нас. Боже, пусть это не будет похоронено. Во имя Иисуса, Но пусть мы откопаем это сокровище, наши таланты, наши дары во имя Иисуса Христа. И пусть то, что ты скрыл в нас, пусть это увидит мир, пусть это увидит жизнь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. И мы просим тебя, Господь, распространи свою церковь на этой земле. Распространи. Распространи свою церковь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Твоя церковь — это торжествующий собор. Это город, стоящий на вершине горы, всеми узнаваемый во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Пусть сфера влияния церкви, она расширится. Во имя Иисуса, пусть Слово Твое, неповрежденное Евангелие, которое сила ко спасению, оно наполнит эту землю во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, это Твоя земля. Это Твоя земля. Это земля не для проклятий, но для благословения. Это земля для рассвета, для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за ту силу, которую Ты даешь нам. Силу нашему, Ты даешь силу нашему разуму, нашему интеллекту. Ты даешь силу нашей душе. Ты делаешь нас дух сильным. Аллилуйя! Надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Аллилуйя! Господь, вся слава и вся честь, и вся хвала Тебе, всемогущему Богу, великому Богу. Аллилуйя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, что мы Твои дети, мы Твои, мы Божьи. И Ты открываешься для каждого из нас. Господь, дай нам познать в полной мере, что мы Тобой движемся, живем и существуем. И вся наша жизнь — это Ты, Господь. Вся наша жизнь и здесь, на земле, и в вечности. Вся наша жизнь — это Ты. Ты наш Бог, Ты наш Господь. Спасибо Тебе, слава Тебе, хвала Тебе. Господи, я прошу Тебя за каждого человека, который проходит сейчас трудные моменты в жизни. Господь, укрепи, Господь, укрепи, дай поддержку во имя Иисуса, достойно пройти через любое испытание, пройти через долину смертной тени. Господь, Ты даешь жезл, и Ты даешь посох, чтобы мы могли пройти свою долину и прийти к злачным пажитям во имя Иисуса. Ты наш добрый пастырь, который не оставит и не покинет. И уповая на Тебя, не будем посажены. Ты, Господь, наша крепкая башня, крепкая башня, крепкая башня. И мы стоим в Тебе на твердом основании, который есть Иисус Христос. Аллилуйя! И пусть испытания, которые мы проходим, они не станут для нас преткновением, но пусть они станут нашим опытом, нашей мудростью, нашими открытиями, нашим познанием Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Вся слава и вся честь и вся хвала Тебе, великому Богу и великому Царю, во имя Иисуса. Амен. Амен. Давайте возьмем наши десятины и благословим их во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Возьми в руки свою десятину, свои приношения, и мы благословим. Драгоценный Господь, Ты сказал в Своем Слове, чтобы мы взяли начатки земли, свои десятины, и принесли на место, которое Ты укажешь, чтобы на этом месте пребывало имя Твое. И мы исполняем то, как написано в Твоем Слове. Ибо Слово Твое, оно написано на скрижалях нашего сердца. и мы в абсолютном послушании перед Тобой, Господь, исполняем Твой закон. Господь, благодарим Тебя, что Ты дал нам это семя, что Ты дал нам этот плод, и Ты благословляешь каждого из нас. И мы благословляем сейчас эти десятины перед Твоим лицом во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем духовный мир, что Ты даешь нам силу приобретать богатство, чтобы исполнить закон Свой, который завет Свой, который Ты заключил с нашими отцами, который Ты заключил с Авраамом, отцом нашим, во имя Иисуса Христа. Господь, благослови, чтобы над нами были открыты окна небесные. Ты запретишь пожирающим пожирать наши плоды. Виноградная лоза, она будет наполнена плодами. Господь, благодарим Тебя за открытое небо, за избыток нашей жизни во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что через наше послушание разрушается всякое финансовое проклятие, все финансовые рамки, всякие цепи, которые дьявол, в которых дьявол нас держит, в финансах во имя Иисуса Христа. Мы свободны в наших финансах, мы свободны. И мы парим, и мы благодарим Тебя, что Ты обновляешь нас в силе, обновляешь нас в силе, и мы имеем силу приобретать богатство. Мы провозглашаем это в духовный мир, что в нас сила приобретать богатство. Ты открываешь для нас двери, которые были закрыты, но Ты открываешь их для нас во имя Иисуса, чтобы мы могли идти на новую территорию, на новую финансовую территорию во имя Иисуса Христа. И не видел того глаз, и не слышало того уха, что Бог приготовил для любящих Его. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Вся слава и вся честь и вся хвала Тебе, великому Богу и великому Царю. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте принесем наши десятины. Господь, мы благословляем, наши десятины во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. Благослови наши дома, наши семьи, излей до избытка во имя Иисуса. Пусть не будет никакой нужды среди Твоего народа, никакой нужды. Пусть в доме Твоем не будет нужды, пусть всегда будет хлеб в нашей жизни, и физический, и душевный, и духовный, ибо Ты есть хлеб жизни. И мы благодарим Тебя, что Ты изливаешь до избытка в судьбу своих возлюбленных детей. Мы принимаем Твои благословения и благодарим Тебя за них. Спасибо Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Спасибо, Оля, за это слово. Мы будем искать Господа. Амен. Будем искать ответы для своей жизни, потому что наш Бог, Он действительно великий и всемогущий. Амен. И то, что мы не понимаем, я знаю, что Бог нам можем открыть. Оля, спасибо большое за это слово. Аллилуйя. Давайте мы с вами присядем. Я вышла... у нас еще есть записки. Давайте вниз будем садиться, помолимся сразу. Господь, во имя Иисуса Христа, драгоценный Бог, великий и всемогущий, мы призываем Твою силу, силу Твоего исцеления, силу Твоего благословения. И именем Иисуса Христа мы связываем и разрушаем всякую болезнь, всякую немощь, всякое проклятие, всякое противостояние дьявола в жизни. не спровергаем и разрушаем. Во имя Иисуса Христа и мы провозглашаем божественную силу исцеления. Мы провозглашаем, Господь, Твою победу над всяким грехом, над всяким проклятием. Господь, мы просим, приди в жизни, приди в судьбы этих людей, прикоснись своей божественной силой, и пусть Твоя победа, пусть Твое спасение, пусть Твоя благодать и милость будет явлена, а дьявол будет посрамлен. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем посрамление дьявола в этих ситуациях. Мы говорим: дьявол, ты посрамлен, ты уничтожен, и ты низвержен во имя Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Мы принимаем верой и как церковь утверждаем спасение, исцеление и благословение в этих жизнях и в этих судьбах. Спасибо Тебе, великий Бог. Тебе вся слава, Тебе вся хвала, Тебе вся честь. Кровь Христа на этих людях. Во имя Иисуса Христа. Амин. Давайте вот теперь присядем и несколько объявлений сделаю. Будьте внимательны. В четверг, 18:00, на этом месте служения. Амин. Я хочу, чтобы мы с вами усвоили, утвердили. Дорогие, это второе служение на неделе. И оно не менее важное, чем воскресное служение. Если вы еще так не думаете, я вам хочу сделать сегодня открытие. Вас дьявол обманул. Вас дьявол чем-то обманул. И поэтому просто разрушайте эту ложь дьявола. Потому что когда мы не посещаем второе служение, вообще любое служение, которое есть в церкви, мы теряем. Мы с вами теряем, потому что каждое служение, Бог что-то созидает, Он что-то строит в нас, Он что-то в нас складывает, и Бог никогда не опаздывает, вот поверьте, Он всегда все делает вовремя. Почему мы видим какие-то вещи в своей жизни? Потому что не Бог опаздывает, мы с вами опаздываем. Мы с вами не бываем на тех местах, на которых Он нам повелевает быть. Амин. Поэтому в четверг 18:00 милости просим, у нас второе служение. И в четверг мы еще постимся, да? Мы можем принимать участие в посте. Это замечательный день, когда ты можешь попоститься. И мы сейчас постимся о конференции. Ты можешь и за конференцию попоститься, и за какие-то свои нужды. Мы всегда в этот день принимаем вечерю Господню. Это такое благословение. Следующее дело объявления, что в субботу, вот у меня такая рекламка есть, да, вот они еще здесь у нас есть, мы можем с вами забрать их и кому-то даже вот принести, показать, дать в руки, потому что, может быть, человек